Я подпрыгнул от удовольствия, захлопал в ладоши, поцеловал обе руки Анне и, бросив все и всех, помчался с князем домой. Не успел я поставить цветок на стол, как послышались голоса и шаги, среди которых я сразу узнал легкую поступь капитана и Верзилину тяжелую ходьбу в развалку. Князь вел нашего друга в комнату, просил извинить, если что-либо здесь не так, как он привык, объяснил, где ванна, и скрылся, напомнив, что в половине восьмого обед. Я был словно в чаду, я был и капитану рад, и не мог отделаться от поразившего меня контраста в комнатах Ананды, и такими же несовместимыми казались мне Анна и Жанна, Анна и магазин. Обед и вечер прошли весело. Дружеская беседа наша затянулась далеко за полночь. Капитан рассказывал так интересно и вместе с тем так просто и забавно о своих путешествиях и встречах, что я неоднократно перескакивал из состояния «Левушки, лови ворон» в неудержимый заливистый смех. Наконец И напомнил нам, что капитана ждет обычный хлопотливый рабочий день. Мы простились с нашим милым хозяином, еще раз поблагодарили его за все заботы и разошлись по своим комнатам. Как обычно, мне казалось, что спать я не хочу, а не успел раздеться, как мгновенно заснул. На следующий день я так поздно проснулся, что едва успел к завтраку, за которым меня уже ждал князь. Он сказал, что И не будет дома раньше вечера, что вернется он только вместе с Анной прямо к музыке. Я опечалился. В первый раз И покидал меня так надолго, и я был предоставлен самому себе. Не то чтобы я не знал, чем себя занять, я мог и в город пойти, и в магазин, и книг у меня было много, но без И какая-то неуверенность, даже тоска сжимала мне сердце. «Боже мой, как я по-детски привязчив и неопытен», — подумал я. Видя мое расстроенное лицо, князь предложил мне вместе пройтись по городу и заказать сласти на вечер. Но я возразил, что Анна вечером ничего, кроме фруктов, есть не будет, а потому и хлопотать о парадном столе не стоит. Но князь со мной не согласился и поехал один. Я же уселся на диван в своей комнате и через несколько минут весь ушел в книгу, что дал мне и оказался в другом мире. Очнулся я от стука в дверь. Должно быть, я долго читал. Так как руки и ноги у меня затекли, я с трудом распрямился. Стучал ко мне капитан, среди дня случайно забежавший зачем-то домой. Он предложил пойти с ним, подождать его в одном месте минут 10, но зато потом пройтись по азиатской части города и поискать что-нибудь у антикваров. Я согласился. Мне вдруг пришло в голову, тайно от всех, заказать для Ананды сладкое печенье «Багдад», как я его прозвал, у кондитера, приятеля капитана, и купить фруктов для него же и пирог, и поставить все завтра в его комнату. Я поделился своим желанием с капитаном, он весело кивнул головой, и мы отправились по его делу. Взглянув на загорелое лицо капитана, на веселые тигриные огоньки в его глазах, я решил, что дела его поправляются. Он же признался, что ждет игры Анны с огромным нетерпением и волнением, каких давно не испытывал. Я хотел ему сказать, что он не получит того, чего ждет, если ждет только светского развлечения. Но вспомнил, как говорил И о страдании и повороте, который должен в нем вскоре наступить, и только вздохнул над бессилием каждого из нас перед грядущими бурями. «Зачем все должны страдать?» – думал я, протестуя. «Сейчас капитан весел, ему радостно. Неужели же он будет счастливее, если что-то новое сожжет в его уме и сердце понятия и представления, которыми он жил до сих пор?» «Ну вот, Левушка, и кондитерская. Зайдем, я выпью чего-нибудь и оставлю тебя здесь на четверть часа. Не успеешь ты насладиться Багдадом, как я снова буду с тобой», — прервал мои размышления капитан. Быстро проглотив что-то со льдом, он скрылся как метеор. Меня же совсем разморило от жары, и я сел в ожидании питья и соблазнительного печенья, от нечего делать, рассматривая публику. Сам хозяин подал мне еду, спрашивая, как понравились гостям его торты. Я рассказал, какой фурор они произвели, и прибавил, что у меня есть к нему личная просьба, которую я хочу сохранить в тайне от моих друзей. Он лукаво улыбнулся и затянулся своей зловещей трубкой, ожидая, очевидно, услышать женское имя. Узнав, что я хочу заказать торт и печенье для мудреца, да еще принца, он даже привстал. «Это дела серьезно была», — сказал он. «Я тебе делаю, делаю хорош». Тут он сказал мне, что мудрецу нужно, чтобы на вид было просто, а как возьмешь в рот — рай. А принц, принцу надо, чтобы на вид тоже было просто, только чтобы лежало это на таких блюдах, до которых дотронуться не подходи. Он советовал мне пройти в два антикварных магазина, где есть старинное фарфоровое блюдо. За фруктами послал на базар к своему приятелю, но советовал заказать только дыню, груши и виноград, ибо мудрец, по его мнению, без дыни невозможен, а персиков хороших пока нет. Он просил прислать блюда и фрукты к нему, обещая все уложить и вовремя доставить. Я дал ему адрес, точно условился о часе и сказал, что буду сам ждать посланца у калитки. Вернувшемуся капитану я заявил, что хочу купить два антикварных блюда, чем немало его изумил. Мы долго ходили, не находя ничего подходящего. Наконец, как бы случайно, я назвал адрес, данный мне кондитером. Мы направились туда, и пока капитан рассматривал какую-то вещь в ювелирном отделе, я отдал хозяину записку моего волшебника-кондитера. Он долго что-то обдумывал, потом повел меня наверх и вытащил из особого шкафа блюдо. Оно было фиолетовое, гладкое, с узким золотым ободком, и в середине его, на белом фоне, была нарисована женская фигура с младенцем на руках. Черные косы лежали по плечам на желтом хитоне. Черные глаза, как живые, смотрели на меня. Дивные руки держали кудрявого, золотоволосого мальчика. «Господи, да уж не с Анны ли это рисовано?» – чуть не крикнул я. Хозяин повернул блюдо обратной стороной, показал дату – 1699 год. За вторым блюдом он полез куда-то еще выше, прося меня подождать. Я был в восхищении и отчаянии. Какое-то благоговение наполняло меня. Я так хотел подарить Ананде это блюдо, рисунок которого напоминал лучшую миниатюру с Анны. Но не будет ли дерзостью мой подарок? Будет ли он понят как чистейший дар моей восхищенной души?